Николай Полуэктов, совладелец ООО «Самогон», производство самогона. Как продвинуть самогон? Когда-то мы с Николаем Полуэктовым работали в одной газете и часто пили чай с пряниками в редакционном баре. Бывало, пили и кое-что покрепче. Но не оказалось меня рядом в тот момент, когда Николаю привезли из деревни в качестве гостинца самогон. А то, может, я бы стала пятой в компании друзей, которым так этот самогон понравился, что они решили заняться его производством. Замечу, официальным производством.